Лженаука о подсознательном. Самым популярным заблуждением в проведенном нами опросе оказалось мнение, что скрытые послания рекламы заставляют людей совершать необдуманные покупки. С этим утверждением согласились 76% респондентов. Убеждение на подсознательном уровне, как и вера в способность ощутить на себе взгляд со стороны, основано на представлении о том, что люди весьма чувствительны к слабым сигналам, которые невозможно засечь с помощью обычных органов чувств. Если мы можем оказывать влияние на взгляды, установки и поведение людей посредством аккуратного незаметного влияния, то в теории могли бы использовать эти навыки для собственных великих свершений. Осталось лишь раскрыть в себе способности, о которых прежде и не подозревали. Сила подсознательного внушения заставляет нас верить, что с помощью записей, влияющих на разум, человек бросит курить или выучит иностранный язык с нуля, что они помогают измениться, позволяя не прикладывать никаких усилий. Возможно, вы слышали об одном известном эксперименте 1950-х годов. Подсознательные стимулы демонстрировались во время кинопоказов ради роста продаж газировки и попкорна. Может, вы даже читали о том, что маркетологи вставляют в рекламу слова и образы с сексуальным подтекстом, чтобы вызвать у клиента желание завладеть продуктом. В своем бестселлере «Подсознательное соблазнение», опубликованном в 1973 году, Уилсон Брайан Ки описал множество примеров подобных вкраплений и сопроводил описание теоретической базой по психологии. Первое же предложение книги гласит: «Подсознательное восприятие – это явление, в существовании которого никому не хочется верить, но еще реже, на случай, если оно все-таки существует, люди считают, что от него есть практическая польза». Если Ки корректно считал настроение общества того времени, то наш опрос и другие, аналогичные исследования доказывают, что за прошедшие годы убеждения граждан значительно изменились. Теперь подавляющее большинство людей верит, что скрытые послания влияют на наш образ мышления и действия. Эксперимент с кино стал одним из первых примеров, которые Ки использовал для подтверждения своей теории о том, что реклама, нацеленная на подсознание, обладает огромной силой при манипулировании разумом. Согласно автору, эксперимент проводился в кинотеатре в Форт-Ли, штат Нью-Джерси, в 1957 году. Он длился 6 недель, на протяжении которых зрителям поочередно передавались два посыла: «Вы голодны? Ешьте попкорн» и «Пейте кока-колу». Сообщение демонстрировалось в течение 1/3000 секунды каждые 5 секунд. В результате продажи попкорна увеличились на 58%, а газировки – на 18%. Предположительно, по сравнению с периодом, когда эти послания на экране не демонстрировались. Когда результаты эксперимента попали к прессе, Национальная ассоциация телерадиовещателей сразу же запретила своим членам пользоваться этой техникой, а власти Соединенного Королевства и Австралии даже внесли поправки в законодательство. Первая цветная иллюстрация в книге Ки сегодня считается знаменитой. Это реклама Джина Гилбис. Открытая бутылка стоит рядом с высоким стаканом, полным льда и бесцветного напитка. Абсолютно обычная картина. Но если присмотреться, то можно заметить на кубиках льда расплывчатые буквы, которые складываются в слово «секс». Ки показал этот рекламный кадр 1000 студентов, и 62% отметили, что он их возбуждает, волнует, пробуждает романтические искры и вызывает аналогичные эмоции. Никто в эксперименте не говорит о том, что причиной столь разнообразных чувств стало слово «секс», так как Ки не опрашивал контрольную группу, которой не демонстрировалась бы эта реклама. Любая реклама алкоголя в теории могла вызвать такую же реакцию. Может, конкретно эти студенты ощущали возбуждение постоянно? К Киа описал еще один, более удачный эксперимент. Двум группам по 100 студентов в каждой показали рекламу журнала Playboy с изображением модели мужского пола. Участников попросили оценить мужественность образа по шкале от 1 до 5, где 1 означало «очень мужественный», а 5 – «очень женственный». Одна группа видела только рекламу. Ее участники выставили среднюю оценку в 3,3 балла. Другой группе продемонстрировали рекламу, в которой содержалось также скрытое послание со словом «мужчина». Оно демонстрировалось по тому же принципу, что и сообщение в кинотеатре. Средняя оценка в этой группе составила 2,4 балла. В первой группе лишь 3% студентов оценили увиденное на 1 или 2 балла, а во второй этот показатель составил 61%. Добавление всего одного слова, которое не противоречило посылу изображения, но оставалось незаметным для зрителя, существенно изменило оценки. К сожалению, в свете всего, что мы теперь знаем о проведении подобных экспериментов, такой разрыв слишком значителен, чтобы быть по-настоящему убедительным. Подсознательные стимулы, как правило, либо вообще не оказывают никакого воздействия, либо оно минимально. Если же исследование выявляет значительные эффекты, то речь идет уже о влиянии раздражителей, действующих не только на подсознание. Но что тогда насчет эксперимента с попкорном и кока-колой? Возможно, именно оно несет ответственность за то, что общественность так рьяно поверила в техники подсознательного убеждения. Всего через год после публикации результатов эксперимента опрос показал, что о подсознательной рекламе слышал 41% взрослых американцев. К 1983 году их число выросло до 81%. Причем большинство верило, что этот эффект действительно работает, как и в случае с нашим опросом. Уилсон Брайан Ки, писавший книгу в 1973-м, не потрудился упомянуть, что за проведением эксперимента в кинотеатре стоит специалист по рекламе по имени Джеймс Викари. Как вариант, это связано с тем, что более чем за 10 лет до этого Викари публично признал, что результаты исследования были сфальсифицированы. В интервью журналу Advertising Age он признался, что в рекламном бизнесе дела шли не очень, а потому он склепал исследования в надежде привлечь больше клиентов. Другие исследователи пытались повторить заявленные Викари результаты, но ни у одного это не получилось. К примеру, на одном из канадских каналов во время передачи мелькала плашка «Звони прямо сейчас». Но лавины телефонных звонков это не вызвало. Впоследствии людей, видевших эту программу, попросили описать, какие мысли у них возникали во время просмотра. Правильного ответа никто не дал, хотя многие отметили, что ощутили голод или жажду. Мы, а может и вы тоже, впервые услышали о результатах исследования Викари еще в школе или в колледже, но о том, что эта фальсификация никогда не объявлялась. Сейчас вы наверняка и сами нащупываете паттерн, сопровождающий формирование веры в нераскрытый потенциал. Первоначальные заявления о разгадке тайн человеческого разума широко обсуждаются и начинают жить собственной жизнью, а дальнейшие исследования по теме, в которых содержится опровержение этих идей, практически целиком остаются в тени. Ученые уже больше века спорят, способен ли человек в принципе воспринимать значение слов и изображений, которые не видит осознанно. Но даже если и способен, это не означает, что информация из этих ультракоротких подсознательных стимулов станет причиной нетипичных для нас действий, вроде покупки попкорна или колы. Несмотря на отсутствие доказательств подсознательного воздействия, люди все равно упорно верят в подобный способ управлять чужим сознанием. Авторы записей аутотренингов, которые якобы перепрограммируют ваш мозг и избавляют от вредных привычек вроде курения и переедания, не останавливаются. Предприимчивых дельцов не смущает наличие контролируемых исследований, проведенных двойным слепым методом и не выявивших никакой реальной пользы от подобных записей. В основе подсознательного соблазнения Ки лежала мысль, согласно которой внушение может иметь еще большую силу, чем очевидные формы убеждения. Когда человек не осознает, что на него пытаются повлиять рекламным посылом, он не может просто отмахнуться от него или тщательно проанализировать степень его воздействия. Подобная вера в убедительность незаметных сил является ключевой частью иллюзии потенциала. Во время президентской избирательной кампании 1984 года ведущий ABC News Питер Дженнингс больше улыбался, говоря о республиканце Рональде Рейгане, чем о демократе Уолтере Мондейле. Ведущие NBC и CBS улыбались примерно одинаково каждому кандидату. Согласно небольшому опросу, вероятность того, что зрители ABC в Кливленде проголосуют за Рейгана на выборах 1984 года, была на 13% выше, чем в случае со зрителями каналов NBC и CBS. В Уильямстауне, штат Массачусетс, этот разрыв составил 21%, а в Эри, штат Пенсильвания, невероятные 24%. Неужели из-за одной лишь улыбки Дженнингса избиратели предпочли Рейгана? Так посчитали исследователи, и с ними согласился Малкольм Гладуэлл, который объяснил выводы в своем бестселлере «Переломный момент». Сами по себе улыбки и кивки не являются подсознательными сообщениями. Они прямолинейны, здесь все лежит на поверхности. Но они действуют так незаметно. Зрители ABC, отдавшие свой голос за Рейгана, никогда, даже через 1000 лет, не скажут вам, что сделали это потому, что Питер Дженнингс улыбался всякий раз, упоминая президента. Но ведь влияние Питера Дженнингса – это ничто по сравнению с лавиной методик воздействия, которая обрушивается на американских граждан в период проведения выборов. То, как пресса освещала это событие, стало лишь одним из многих факторов, повлиявших на голоса избирателей. Что кажется вам более вероятным? Тот факт, что лицевые мышцы Питера Дженнингса стали причиной скачка голосов за Рональда Рейгана в диапазоне от 13 до 24%? Или что люди, смотревшие ABC News, изначально имели некие качества, которые побуждали их смотреть именно этот канал и активнее голосовать за Рейгана? В нашем представлении гораздо логичнее предположить, что эти три вещательные сети привлекают разную аудиторию, потому что транслируют разные сетки передач. Зрители ABC в то время оказались большими консерваторами, чем те, кто смотрел CBS и NBC. Есть и другое потенциальное объяснение, что эти процентные различия оказались лишь статистическими погрешностями, возникшими из-за небольшой выборки. В современных политических опросах принимает участие в 10 раз больше респондентов, чем тогда. Почему тогда такое количество людей, по всей видимости, включая ученых, проводивших исследования, обнаружило в выводах причинно-следственную связь? Вероятно, как и Уилсон Брайан Ки, писавший о подсознательной рекламе, они верят в таинственную силу влияния, лежащую за пределами нашего разума. Что насчет упражнений? Итак, мы выяснили, что ни гипноз, ни внушение не помогают раскрыть наш интеллектуальный потенциал. Но, возможно, остались другие способы сделать это и обойтись малой кровью. Если вы живете не в пещере, то наверняка слышали или видели рекламные объявления вроде тех, с помощью которых компания Nintendo рассказывала о программе Brain Age. Их ролик выглядел так. Актер один. «Сколько лет прошло?» Обнимает друга, затем поворачивается к жене. «Милая, это мой старый друг Дэвид. Мы ходили в одну школу». Дэвид поворачивается к своей жене. Дорогая, это, ну... Диктор. Знакомая история? Напрягите свой разум вместе с Brain Age. Всего несколько минут тренировок в день, несколько увлекательных упражнений и головоломок для сохранения остроты ума. Когнитивные тренировки – это растущая индустрия, которая наживается на страхе большинства людей из-за снижающихся с возрастом интеллектуальных способностей. Общий объем продаж Brain Age и ее наследника – Brain Age 2 – за первые несколько лет после выхода в 2005 году составил 31 миллион экземпляров. Появились и другие программы, нацеленные на тренировку когнитивных функций человека. Часто в рекламе говорилось о том, что всего за пару минут ежедневных тренировок покупатель снизит негативное влияние старения на память. На веб-сайте программы Mindscapes Brain Trainer утверждается, что если тратить 10-15 минут в день на тренировку мозга с помощью простых упражнений и головоломок, можно улучшить навыки, необходимые для успехов в учебе и повседневной жизни. Вы уже слышали об эффекте Моцарта, о 10-процентном мифе и подсознательном убеждении. Так что наверняка понимаете, почему подобные слоганы в рекламе кажутся такими эффективными, и можете защититься от их чар. Производители пользуются нашим желанием найти волшебную таблетку, которая решит все проблемы сразу. Несколько минут игр в день, и вот вы уже сходу вспоминаете то самое слово или имя, которое вертится на языке. Границы возможностей вашей памяти расширяются, а мозг молодеет. Проталкиваемая в общество идея о том, что музыка Моцарта повышает IQ, апеллировала к желанию родителей увидеть, как их дети добиваются успеха. В случае с играми компании, которые занимаются разработкой когнитивных тренировок, зарабатывают на желании людей улучшить работу мозга. Эти призывы в каком-то смысле еще более действенны, поскольку они обещают источник ментальной юности, способный вернуть мозг человека во времена твердой памяти и ясное сознание. Эти потенциальные способности, обещанные играми, нам хорошо знакомы. В какой-то период жизни они были реальными, а не потенциальными. Акцентируя внимание на старении, эти компании поступают очень мудро. Большинство аспектов познания, включая память, внимание, скорость обработки информации и способность переключаться с одной задачи на другую, снижается в зрелом возрасте. Человек замечает подобные изменения, и они его расстраивают. Чем чаще мы забываем разговоры с супругом и дольше вспоминаем имя друга, тем сильнее жаждем вернуть прежние способности и навыки. Можно провести аналогию со спортсменами, у которых по мере приближения к 40 годам обычно падает уровень мастерства. Также многие люди средних лет начинают замечать неуклонное снижение интеллектуальных способностей. Даже в таких играх, как шахматы, где мастера годами накапливают ментальную базу многочисленных комбинаций и ситуаций, высшие позиции рейтингов занимают молодые игроки. В настоящее время только 4 из 50 лучших игроков в мире старше 40 лет, а примерно половина – 20-летние. Однако не все аспекты мышления ухудшаются одинаково. Некоторые не ухудшаются вовсе. Когнитивные функции, основанные на накопленных знаниях и опыте, в целом сохраняются с возрастом и даже могут улучшаться, особенно если скорость обработки информации не играет решающей роли. Это утверждение было верно в отношении блестящего диагноста доктора Китинга, с которым мы познакомили вас в третьей главе. С возрастом он работал все эффективнее. Чем более необычные пациенты приходили к нему на прием, тем легче было выявлять закономерности в пополняющейся базе данных уже поставленных диагнозов. При этом 70-летний врач, даже если он лучше распознает заболевание, может с большим трудом вспоминать его название и медленнее осваивать новейшие методы лечения чем 30-летний коллега. Старую собаку можно обучить новым трюкам, просто это сложнее и занимает чуть больше времени. Поскольку программы когнитивного тренинга апеллируют непосредственно к иллюзии потенциала, есть вероятность, что на этом этапе вам захочется сразу от них отказаться. Но это было бы неразумно. Если у человека паранойя, это еще не значит, что его однозначно не преследуют. Мы должны с подозрением относиться к любому простому решению сложных проблем и сомневаться, когда нам обещают новые навыки без необходимости прикладывать усилия. Но в поговорке «используй или потеряешь» все же есть доля истины. Так что конкретно предлагают программы для тренировки мозга? Чаще всего они представляют собой набор игроподобных когнитивных задач. Примеры на устный счет, с ограничением по времени, поиск слов и судоку. Они подобраны таким образом, чтобы подключить к делу логическое мышление и память, и при этом остаются нескучными и занимательными. Программы показывают, как качество выполнения каждого задания улучшается со временем. А в некоторых случаях даже предоставляют общую оценку физической формы, в которой находится ваш мозг. Чтобы доказать заявленную эффективность, большая часть программ демонстрирует, до какой степени человек способен прокачаться при выполнении этих простых задач. Если вы сделаете эти игры своей привычкой, то со временем преуспеете в их выполнении в любом случае, независимо от возраста. Усердие позволяет улучшить навыки, и это касается любой сферы. Однако задача, которая стоит перед системами когнитивного тренинга, шире. Речь уже не просто о прогрессе при выполнении конкретных задач. Люди занимаются с весами не для того, чтобы носить грузы потяжелее. Вы тоже вряд ли приобретаете игры для тренировки мозга, только чтобы поиграть. Даже маркетологи утверждают, что эти программы помогают в развитии мышления и памяти. Решая головоломки от Brain Age, вы ждете, что начнете быстрее вспоминать имена давних знакомых, находить ключи от машины и делать два дела одновременно, а не просто лучше справляться с судоку. Не так много исследований было проведено с целью выяснить, имеют ли простые задания на восприятие и запоминание хотя бы какие-то последствия для нашей повседневной умственной деятельности. Да, многие ученые доказали, что у людей, которые в молодости более активно используют свои когнитивные способности, с возрастом чаще сохраняется ясность ума. Но все эти исследования являются корреляционными. Иллюзия причинности напоминает, что два фактора могут быть взаимосвязаны, даже если ни один из них не является причиной другого. Только с помощью эксперимента можно разобраться в том, как когнитивные тренировки влияют на выполнение мозгом повседневных задач. Для этого нужно случайным образом распределить людей по двум группам. Одни должны регулярно выполнять развивающие упражнения, другие выступают в качестве контрольной группы, а после завершения эксперимента результаты сравниваются. За последние десятилетия было проведено несколько клинических испытаний такого рода. Крупнейший на сегодняшний день эксперимент начался в 1998 году. Для этого 2832 пожилых человека были случайным образом распределены в одну из четырех групп. Первые тренировали вербальную память, вторые – решение задач, третьи – скорость обработки информации, а четвертая группа стала контрольной и задание не выполняла. Это масштабное клиническое исследование финансировалось Национальными институтами здравоохранения США и проводилось исследователями из многих университетов, больниц и других учреждений. Оно стало известно под названием ACTIVE, что расшифровывается как Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly, или продвинутая когнитивная тренировка для независимой и энергичной старости. В ходе эксперимента каждая группа оттачивала конкретный навык в течение 10 одночасовых занятий, разбитых на 6 недель. А затем способности участников проверялись с помощью лабораторных тестов и задач, основанных на реальных условиях. Идея заключалась в том, что когнитивная тренировка поможет держать мозг в тонусе, а значит и лучше справляться с другими задачами на познание и ориентироваться в реальном мире. Вряд ли вас удивит, что вы лучше начнете справляться с визуальным поиском, если будете 10 часов выполнять упражнения на визуальный поиск. Если уделить 10 часов задачам на вербальное запоминание, то и этот навык постепенно прокачается. Многие участники, особенно из группы на скорость обработки информации, продемонстрировали определенные улучшения по окончании эксперимента, и этот эффект сохранился на несколько лет. Тем не менее, прогресс ограничивался конкретными изученными задачами и не распространялся на другие лабораторные тесты. Тренировка вербальной памяти не особенно помогает обрабатывать информацию быстрее, и наоборот. Последующие опросы участников исследования Active выявили некоторое влияние тренировок на реальную жизнь. Участники тренировочных групп реже сообщали о проблемах при выполнении повседневных задач, чем люди из контрольной группы, которые не выполняли задания. С другой стороны, в данном случае участники знали, что они находятся в тренировочной группе и что от них ожидают определенных улучшений. Поэтому их слова о положительном результате могут быть обусловлены эффектом плацебо. К сожалению, результаты исследования Active согласуются с выводами других исследований. Влияние тренировки обычно ограничено той самой задачей, которую она позволяет отработать. Если вы играете в Brain Age, то начнете лучше справляться с конкретными заданиями, включенными в программу. Но эти новые навыки не перенесутся автоматически на другие типы задач. Во всей массе литературы по когнитивному тренингу практически ни одно исследование не фиксирует перенос навыков на реалии вне лаборатории. Большинство отмечает лишь ограниченный перенос при выполнении смежных задач, похожих на те, которые отрабатывались участниками эксперимента. Если вы хотите лучше разгадывать судоку, и вам это к тому же интересно, то, конечно, продолжайте заниматься этими головоломками. Но если вы считаете, что судоку сохранит остроту вашего ума и поможет не потерять ключи или вовремя принять лекарство, то вы явно поддались иллюзии потенциала. То же самое правило действует в случае с кроссвордами, любимым советом специалистов, которые верят, что умственные нагрузки помогают сохранить рассудок, предотвратить развитие деменции и отменить влияние возраста на когнитивные функции. Увы, темпы ментального регресса не зависят от того, сколько кроссвордов решает человек. Тренировки улучшают конкретные навыки, но не общие способности.